Глава 15. Налет. Хузары подобрались к печенежскому стану, когда у степняков уже объявили побудку. Большая часть печенегов уже была на ногах. Ленивых поднимали пинками более энергичные товарищи. Дозорных еще не выслали, но часовые уже утратили бдительность. Машек и Рагух Шуйку оставили в 10 стрелищах с запасными лошадьми. Подползли к вражескому лагерю шагов на 200. С разных сторон. Машек пронзительно свистнул, Рагух тоже. Хузары привстали, мгновенно выпустили по 3 стрелы и бросились прочь. Их кони, уложенные в траву подальше от лагеря, услыхав свист, вскочили и понеслись к хозяевам. Двое степняков были убиты, еще один корчился на земле. Печенеги в лагере невероятно оживились. Кто-то углядел бегущего Рагуха, заорал, но хузарин уже взлетел в седло и рванул галопом. Через несколько мгновений он догнал Машега, и оба поскакали прочь. Им вдогонку полетели стрелы с нулевым результатом. Подгоняемые разъяренным вожаком, печенеги хватали коней, прыгали в седло, кто успел оседлать, кто не успел — охлюпкой. Хузары не одолели и полуверсты, а ватага из нескольких дюжин всадников уже во весь опор неслась за ними. Машек и Рагух скакали рядом. Они не очень-то гнали, позволяя печенегам понемногу сокращать расстояние. Степняки же лошадей не жалели. Только бы сократить разрыв шагов до 300, и они тут же забросают стрелами дерзких налетчиков. Вдруг печенеги пронзительно завизжали. Это возник из высокой травы Шуйка с заводными. Самые азартные степняки еще сильнее нахлестывали лошадей. Хузары тоже прибавили, но так, чтобы разрыв между преследователями и преследуемыми продолжал сокращаться. Кто-то из печенегов бросил поводья, натянул лук, стрела ушла в сторону, а стрелка обогнали другие. Шуйка с заводными уходила легким галопом. Хузары достали его, на ходу перепрыгнули в седла свежих коней. Погоня растянулась. Полдюжины самых прытких всадников-степняков шагов на 50 оторвались от остальных. Они настигали. 400 шагов, 350. Некоторые, привстав на стременах, метнули стрелы. Мимо. Из полдюжины лидеров выделились двое самых быстрых. Эти не торопились стрелять, зато упорно сокращали расстояние. Один из степняков заранее готовил аркан. Машек ловко развернулся в седле, натянул лук. Печенег с арканом пригнулся, стрела пропела над ним, прошла справа от второго и почти на излете попала в грудь одного из скакавших позади. Будь на печенеге кольчуга или хотя бы защитная куртка, он бы остался жив. Но он слишком спешил отправиться в погоню. Остальные опять завопили и открыли ответную стрельбу. «Не стрелять!» — взвыл степняк с арканом, когда одна из таких стрел прошла в опасной близости от его уха. Второй тоже взялся за аркан. Эти двое оторвались от своих почти на 200 шагов. Но спины беглецов так заманчиво маячили впереди. Не сговариваясь, оба понукали коней, выжимая из них все, на что те были способны. Еще немного и... Машек и Рагух обернулись разом, вскинули луки. Оба печенега тут же бросили коней в стороны. Стрела Рагуха попала в печенежского коня. Животное споткнулось, всадника выкинуло из седла. Машек подбил печенега в лед, как куропатку. Второй преследователь, плюнув на намерение взять врагов живьем, схватился за лук. Машек неожиданно осадил лошадь, и печенег промахнулся. Но конь его продолжал лететь галопом и вынес всадника прямо на Рагуха, который тоже осадил лошадь, развернул ее боком, натянул лук в полсилы, больше не требовалось. Стрела попала степняку чуть пониже уха, и печенег уткнулся носом в гриву. Конь его проскакал мимо остановившихся хузар. Рагух и Машек вновь натянули луки. Две стрелы пропели над степью, и в диком поле стало еще двумя всадниками меньше. А погоня еще больше растянулась. Основная группа преследователей отстала шагов на 500. В опасной близости были только трое. Эти трое выстрелили практически одновременно. Все в Рагуха. Одна стрела прошла мимо, вторая чиркнула по панцирю хузарина, третья воткнулась в круп коня. Животное взвилось на дыбы, Рагух уронил стрелу, вцепился в конскую гриву. За него ответил Машек. Щелк, и ближайшего степняка вышибло из седла. Щелк, и вторая стрела продырявила бедро печенега, потник и на пол ладони вошла в бок лошади. Животному это ясное дело не понравилось, и всадник с диким воплем полетел на землю. Третий степняк, увидав, что страшный хузарин готовит новую стрелу, моментально сообразил, чем это пахнет, стрельнул не глядя и пустился наутек. Машек послал коня по дуге мимо убитого печенега, выхватил свесившийся у него из стула пучок стрел. Рагух тем временем справился с лошадью, и оба хузарина помчались догонять шуйку.